Его королевское высочество принц Хакон, церемониально представил мне парнишку дворецкий, а вот Марту представлять не стал, видимо, прекрасно осознавая, что в ее представлении я точно не нуждаюсь. Может быть, даже слишком хорошо знаю принцессу, а чем, судя по сдержанному взгляду дядьки, тот наверняка уже подозревал, что за коллекция. Прикинулся я заинтересованным, чтобы завести с пацаном разговор. Я же тебе говорил, модели дельтапланов, парапланов. Хакон аж подпрыгивал на месте от возбуждения. Точно, помню, кивнул я, и ведь правда помнил. Еще в Сеуле он как-то обмолвился, что любит клеить модели. Тогда я, конечно, подобрал к этим словам совсем другое значение. Поржал молча, но запомнил. Ну а теперь выясняется, что парень-то всерьез увлекается авиамоделизмом. Сначала в зеленый зал, негромко, но с настойчивой интонацией произнес дворецкий. «Туалет где у вас, любезнейший?» – спросил я, произнеся последнее слово по-русски. К моему удивлению, меня поняли. Дворецкий слегка кивнул, с достоинством указав на коридор, который тянулся вглубь этого великолепия. «Может, меня сразу за стол усадит, и отпрашиваться потом будет уже неудобно. Так что лучше сейчас все свои дела, и со спокойной душой отправлюсь на встречу с неизбежным». Пока шел, краем глаза отметил, тут тоже вазы стоят, целые. Значит, Марта свои подвиги совершала в другой части дома. Видно, не все семейное наследие пострадало. Я был уверен, что нас сразу отведут в столовую. Марта рассказывала, что это внушительное помещение с потолками под 5 метров, где проходят все семейные торжества и официальные мероприятия. Но судя по всему, родичи Марты решили сначала приглядеться ко мне, проверить, так сказать. Мы вошли в небольшую комнату, совсем камерную по сравнению с описаниями столовой, метра 3 на 5, с двумя окнами, которые выглядывали в сад. Обстановка была строгой, но уютной. Темные портьеры, узкая деревянная мебель и, кажется, запах свежесрезанных цветов, которые стояли в вазе на низком столике. Зал для ожидания, комната для допроса, пронеслось у меня в голове. За столиком, окруженным небольшими, но изящными диванчиками, расположились 3 человека. Харальда я узнал сразу. Рядом с ним сидела женщина средних лет с утонченными чертами лица. Ее прямая осанка и мягкий, но пронизывающий взгляд говорили о том, что это никто иной, как мама Марты. А вот третий человек заставил меня замереть. Король Норвегии. Сам Олаф В. Я узнал его безошибочно. Видимо, он уже успел вернуться из своей поездки за границу. Король сидел спокойно, даже расслабленно, но в его позе и выражении лица чувствовалась привычка к вниманию и уважению. Комната не поражала роскошью. На стенах были развешаны фотографии в аккуратных рамках, большую часть помещения занимали 2 массивных дивана, явно предназначенных для нас, молодежи. Между диванами стояли 2 небольших столика, уже уставленные посудой, свежими фруктами и изысканными сластями. Вас не было. Видимо, домочадцы предпочли обезопасить экспонаты от возможного визита Марты. Или, что хуже, от меня. Зашедший следом дворецкий подтвердил мои предположения о кадровом составе собравшихся. Его Величество Король Лелов, Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Соня, Его Королевское Высочество Кронпринц Харальд. Сказав положенные приветствия, я, следуя любезному приглашению кронпринца, устроился на одном из диванов рядом с Хаконом. Марта, к моему удивлению, выбрала место на другом диване, довольно далеко от меня. Ну, что ж, может, так у них заведено, придерживаться какого-то монаршего этикета даже в домашней обстановке. Главное, чтобы меня не посадили слишком близко к Олафу, а то еще начну мямлить, как школьник перед строгим учителем. Отличные фото, искренне похвалил я, разглядывая живописные виды природы, запечатленные на стенах. «Это Соня сама», — с гордостью в голосе произнес Харальд, бросив теплый взгляд на супругу. «У нас по-простому, все, что нравится, берите, сами себе чай налейте, или...» «Марта, поухаживай за своим сердечным другом», — мелодичным голосом произнесла Соня, и ее неожиданно ласковый тон заставил меня насторожиться. Марта метнулась к столику и начала разливать чай. Харальд тяжело вздохнул, его взгляд был рассеянным, а Хакон, явно скучающий, качал ногой. Король, которому, как я знал, было уже около 85 лет, не выглядел живчиком, его движения были медлительными, а выражение лица сонным. Вся обстановка в комнате была несколько напряженной. Внезапно из-под дивана ловко вылезла довольно большая, шерстистая рыжая кошка, черно-рыжая с яркими золотистыми глазами. Забавные уши с кисточками были настороже. Кошка подошла ко мне с царственным спокойствием, обнюхала мою штанину, оценивая, стоит ли тратить на меня свое время. Чтобы не испортить впечатление, я аккуратно сунул ей под нос свой палец. «Привет, рыжая. Может, палец еще пах пиццей, а может, она просто была настроена доброжелательно, но кошка обнюхала его, лизнула теплым шершавым язычком и, потеряв ко мне интерес, плавно двинулась дальше. «А тигрис тебя принял», — неожиданно произнес король, выйдя из своего сонного состояния, и добавил, обращаясь к внучке. «Значит, хороший человек твой друг. Я хоть и не одобряю, когда обо мне говорят в третьем лице, но обрадовался благожелательному настрою короля. А кот, ты посмотри, какое полезное животное оказалось». Помог произвести впечатление на короля. «Я сразу хочу попросить прощения за то, что не разобравшись, обвинила», помолчав, начала госпожа Соня Агульна. С готовностью вставила Марта, блеснув своим знанием русского языка. «Агулина», повторила ее мама, послушно кивнув и сделав вид, что именно это слово она и хотела использовать изначально. «Разумеется, я простил. А вдруг дамочка тещей станет? Кстати, любопытный штрих. Марта, похоже, активно учит своих домочадцев русскому языку. Мама ведь не стала переспрашивать значение вставленного ею слова, а просто повторила, пусть и немного коверкая, но явно понимая смысл этого сложного старинного русского слова. Все же забавная семейка». Дальше беседа пошла гладко, но явно в однобоком формате. Собравшиеся в основном пытали меня вопросами. Удалось лишь вставить пару слов благодарности за прекрасно организованный турнир, школы бокса моего имени и, конечно, за орден, причем лично поблагодарил Алафа Пятого. «Марта у нас с мужем первенец, вот мы и баловали ее», наконец переключилась с меня на подружку Соня. «И долгожданный, мы почти 10 лет встречались, а заводить детей нельзя было. Хакан, тот сразу воспитывался как наследник», подхватил Харальд. «А вот с Мартой мы осторожничали, боялись давить, боялись, что она вырастет слишком свободолюбивой, что упустим ее. Но вчера она проявила качества, которых мы от нее не ждали. Ответственность за свои поступки и решения, желание жить своей жизнью. Понимаешь, за меня в свое время отец тоже пытался решить, как и с кем мне жить. Но ты, упрямец, настоял на своем», улыбнулся король, гладя запрыгнувшего к нему на колени кота, отчего сразу стал похож на доброго дедулю-пенсионера. «Вот мы бы и хотели, чтобы Марта сама решала, что ей нужно в жизни. Я рада, что у нее такой ответственный и положительный друг. Честно говоря, меня изумило то, чего ты достиг к своим 22 годам. ГМ мне 21, и то весной будет», поправил я. «Да, значит, уже забыла, давно читала справку. Тем более, отличные результаты. Ты чемпион, занимаешь важный пост в вашей партии и уже депутат. А твоя сегодняшняя инициатива по разграничению спорных водных территорий будет немедленно рассмотрена нашим стартингом», добавил король, продолжая наглаживать довольного тигриса. «Из-за пустых и не особо богатых рыбой километров водной глади может действительно пострадать экология. Нам, наверное, стоит искать компромисс. Тем более, ваша страна сейчас пользуется в мире все большим и большим уважением. Я запросил справку по твоим прогнозам о ситуации в вашей стране. Во многом ты оказался прав», вмешался в разговор Харальд, отодвигая чашку с кофе в сторону. «В этой Грузии действительно сегодня начался митинг. Прямо сейчас люди на площади», он пристально посмотрел на меня, «нам сообщили об этом буквально перед твоим приходом». Слова прозвучали с подчеркнутой осторожностью, будто он пытался уловить мою реакцию на эти события. «Как ты думаешь, у вас в Сибири Марте будет комфортно?» — задал, наверное, главный вопрос вечера Харальд, подразумевая, скорее всего, не комфорт, а безопасность. «Уже митинг, и вы так быстро узнали? Впрочем, у нас ей будет спокойно. Никаких потрясений я не прогнозирую. Сибирь, не Тбилиси. У нас люди по-другому смотрят на жизнь». Потом меня повели осматривать поместье. Хакан с энтузиазмом показывал свои модели парапланов, дельтапланов и даже какие-то фантастические конструкции, которые, как он уверял, могли бы взлететь. Парень, будучи фанатом не только лыж, но и бокса, не забыл похвастаться тем, что в Норвегии уже организована сеть боксерских клубов. «Вот увидишь, скоро у нас будут свои чемпионы», — воскликнул он, сияя как медный таз, на что Марта, недовольно фыркнув и напомнив, что бокс в Норвегии не так развит, как лыжи, потащила меня в свою девичью светелку на второй этаж. Мы остались вдвоем, что вроде бы располагало к более личному общению. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы воспользоваться моментом, мы оба чувствовали себя немного неловко. «Ну, ничего», — пробормотал я, взъерошив волосы подруги. «До лучших времен, да, до лучших», — тихо согласилась она, едва заметно улыбаясь. «Утром еду на турниры в автобусе, отбиваюсь от града вопросов товарищей по команде. Ну, как там, во дворце? Небось, везде эти дворецкие шастают, а еду на золотых тарелках подавали, а ты у принцессы в комнате был?» Рассказал им про шикарный сад, кота с царскими замашками и про детские боксерские клубы, организованные под патронажем королевской семьи. Личную информацию благоразумно опустил. Все-таки лучше держать кое-что при себе. Кстати, сегодня мой соперник, норвежец. Он чудом прошел в четвертьфинал, выбив датчанина в упорном бою. Парень с каким-то трехэтажным именем, которое я даже не пытался запомнить, на разминке выглядел напряженным, но решительным. Однако на ринге все вышло иначе. 35 секунд, секунда в секунду, как было с Торстином. Нокаут, и под гул трибун рефери поднимает мою руку. Публика недовольно загудела. Их парень, надежда норвежского бокса, так быстро пал под натиском русского. Эх, не стать мне, похоже, любимцем местной публики. «Толя, поздравляю с победой», — услышал я знакомый голос, говорящий по-русски с акцентом. «Шмидц». Оказывается, тот тоже смотрел наш короткий бой. «Ну что, как там с журналисткой?» Не удержался я от ехидного вопроса. «Ты представляешь, оказалось, ей девушке нравится. Лесбиана», секунду поколебавшись, шепнул мне на ухо гражданин Восточной Германии, где наверняка однополую любовь не жаловали. «Но я все равно с ней зажигал всю ночь». «Врешь?» «Нет, я сказал, что тоже, гей, короче». «Ну и как родственные души мы нашли общий язык?» «О, какая изощренная хитрожопость!» Подивился я изобретательности немца. «Тьфу!» Сплюнул Сзю, который грел уши в нашей беседе. «Около нас эти извращуги собираются. У них там целый клуб под видом джаз-клуба». Сказав это, Костя зло мотнул головой и отправился бить кубинца. «Парни с острова Свободы, как всегда, серьезные соперники. У них 10 составов можно собрать, равных по силе. Но Костя в хорошей психологической накачке сейчас. Ой, не завидую я его сопернику. Отлично». Почему-то обрадовался Торстин словам Сзю. «Понимаешь, эта журналисточка не верит мне до конца. Вчера я ее напоил немного, лапши на уши навешал, а сегодня по трезвости, боюсь, обломит. А что если я покажу ей место, где мы, геи, собираемся? Это же будет убедительно. А где, говоришь, этот клуб находится?» Глава 14. «Адрес записывай, конечно. Но я тебе там не помощник точно», — ответил я и отправился досматривать боксерские бои. «Марты сегодня на турнире не будет, у нее свои дела, поехала в гимназию, чтобы закрыть пропуски. Несмотря на купленное место в Оксфорде и то, что ей уже стукнуло 18, Марта все еще числится ученицей гимназии. Правда, учится принцесса по своему индивидуальному плану, и на занятиях появляется не каждый день, но иногда все же утруждает себя посидеть за партой. Впрочем, с ее возможностями и настойчивостью я не сомневаюсь, что окончит гимназию девушка без особых проблем. У Хакана же подход к образованию серьезнее. Тот посещает занятия регулярно, как и положено наследнику королевской династии. Каникулы у них, видимо, отменили за ненадобностью. Честно говоря, парня жаль. С таким графиком у него совсем не остается времени насладиться жизнью. Пока ждал окончания сегодняшнего дня соревнований, даже успел заскучать по Марте. Скука, правда, испарилась сразу, как только мы сели в автобус. Старший тренер решил, что самое время устроить всем разнос. Начал он с того, что выбыл еще один наш боксер, уступив немцу. Потом прошелся по качеству боев. По его мнению, его подопечные только лениво размахивают кулаками, а не бьются. Словно это не турнир, а спарринги в спортзале. «Вы что, на экскурсию сюда приехали? Где выносливость? Где техника? Где характер?» В конце концов, его голос гремел так, что казалось, автобус слегка вибрирует. Меня похвалили, но так, будто отругали. Вот штыба. Два боя, два избитых бойца. Норвежца тоже в больницу увезли, — мрачно констатировал Копцев. Сразу видно, что папа у него мясник, — донесся чей-то шепот с задних рядов автобуса. Вот и папу моего не заштопнули, вздохнул я про себя, почувствовав, как взгляды товарищей сосредоточились на мне, не скажу, что прям ненавистные, но дружелюбными их назвать было бы сложновато. В гостинице пообедали и сразу провели собрание. Настроение было скомканным. Одни переваривали поражение, другие готовили тактику на предстоящие бои. У меня завтра снова день отдыха, а вот в пятницу и, если повезет, в воскресенье, бои. Мой следующий противник – американец. Но что странно, фамилия его мне ни о чем не говорит. Ни здесь, ни в будущем я про этого парня не слышал. Неизвестный, как темная лошадка, которая может преподнести сюрприз. Кубинцу повезло больше. Его соперник, югослав, хоть и выиграл свой бой, но получил травму и был снят с турнира, что дало кубинцу возможность автоматически выйти в финал. Поперло. Подумал я с легкой досадой. Ведь это значит, что соперник выйдет против меня в финале свежим, отдохнувшим, готовым драться на все 100. Ну, если я сам туда дойду, конечно. Моего американца разобрали тщательно. Молодой, как и я, парень, призер чемпионата США этого года. В общем, перспективный боец, который явно хочет заявить о себе на международной арене. Для этого его и отправили в Европу, попробовать свои силы, набраться опыта. А тут ему штыба, бы-бы, веселье. А между тем у нас в стране было совсем не весело. В Тбилиси второй день подряд шел митинг. Открытых заявлений о выходе Грузии из Союза не звучало, но толпа требовала наказать Абхазию за попытки самостоятельности и за разговоры о возможном отделении от Грузии. Откуда я это узнал? Да легко. Получил разрешение на один международный звонок. Ну а кому еще звонить, если не Власову? К тому же мне нужно было с ним переговорить по своим делам. Возможно, меня и прослушивали, но я ничего такого не говорил. Все было чинно и по делу. Переговоры проводил из своего люкса, того самого, который сначала оккупировали тренеры, а потом попытались мне его вернуть после вмешательства Марты. Кстати, приятная вещь этот люкс, особенно с прямой международной связью с СССР. Рассказал о двух победах нокаутом, про визит в королевскую резиденцию, мельком упомянул, как подал свой доклад на конференции. Власов, кажется, даже одобрительно хмыкнул на это. Получил разрешение на переговоры по закупке бумаги. И, конечно, не удержался, задал вопрос от Тбилиси, удивив собеседника своей осведомленностью. Пока удается контролировать ситуацию, но митинг там объявили бессрочным. А ты откуда знаешь? А понял. Афганцы сообщили. Твои друзья? Ну да. Там сегодня заявили о формировании легиона грузинских соколов, в который пригласили спортсменов и участников боевых действий в Афганистане. Власов, довольный разгаданной загадкой, явно успокоился. Тут по BBC говорят про Тбилиси, не соврал я. Да, Толя, не переживай, Джумбер Ильич опытный работник, думаю, справится. Это я про первого грузинского СССР говорю, голос Власова звучал уверенно. Сейчас во многих местах волнение. Представляешь, даже в Кемерово шахтеры бастуют. Я напрягся. Бастуют, и что требуют? Да из-за глупостей, конечно. Мыло им душистое в душевые, продукты дефицитные в буфет. Власов вздохнул, видимо, не зная, что добавить. Сидят под землей забойщики. Обком уже осудил этот акт. При Бакатине такого не было. Чуть не матюгнулся я, вспомнив, что нынешний министр МВД когда-то возглавлял кемеровский обком КПСС. Ну да, Мельников послабже выглядит, признал Власов. К тому же он человек Лигачева. А Лигачев, как ты знаешь, уже не второй человек в партии, а всего лишь аграрной политикой занимается. То есть и возможностей у нового первого меньше. Переговорили еще о паре мелочей, и все, время моего звонка закончилось. Так-то надо было бы и домой позвонить, и на работу Аньке, но слишком уж недовольные взгляды бросали на меня особист нашей Евгений Петрович. Похоже, разговоры с Москвой, удовольствие строго дозированное. Впрочем, если бы с бабулей что-либо случилось, мне бы точно сообщили. Ростовский обком ведь держит этот вопрос на личном контроле. А с Анькой? Да она без меня все сделает. И даже лучше. Так-то формально замом у меня числится мой дядька, он сейчас и документы подписывает, но на деле все решает Анька. Доверяю ей полностью. Умная, верная и деловая девчонка. И, что немаловажно, с титьками у нее все скромно, так что как женщина она меня мало интересует. Ужин прошел как-то на автомате. Еда вроде вкусная, но не запомнилась, мысли были совсем о другом. Потом мы с Костяном решили пройтись по близлежащим улицам, размять ноги. Прогулка, конечно, была короткой, ведь отдаляться от отеля нам категорически не советовали. Марта так и не появилась. Скучаю, что ли? Да, похоже, скучаю. А еще не объявлялся тип, отвечающий за бумагу. И я на Севелина что-то не видно. Тот, кажется, совсем про меня забыл. Ну и ладно. Странно, что в этот нехороший дом такие красивые девушки зашли. Вдруг задумчиво произнес Цзю, остановившись посреди тротуара и глядя на здание напротив нашей гостиницы. «Может, это мужики, бабами переодевшиеся?» – предположил я, усмехнувшись. «Не может быть, не похоже», – категорично ответил Костя, покачав головой. «И, надо сказать, я с ним был согласен. Стайка нарядных, довольно фривольно одетых девушек, на вид лет 20, весело болтая и смеясь, буквально впорхнула в джаз-клуб. Шум их каблучков на мостовой и искристый смех еще некоторое время звучали в ушах. «Гутенабенд!» — раздался за спиной бодрый голос. «Ха! Недобитый мною Шмидт собственной персоной. И не один, а с той самой раскованной журналисткой, которой он вчера втирал про свою нетрадиционную ориентацию. Имя я все-таки запомнил. Эмильен Жаклин. Или просто Жаклин, как поведал Торстин нам с Костяном сегодня утром. Мадемуазель Жаклин», — улыбнулся Цзю, делая неуклюжий поклон, который, видимо, считал галантным. «Жаклин», — скучающе поправила его девушка, скользнув по Косте безразличным взглядом. «А мы вот в этот клуб». Торстин скривился, явно пытаясь оттянуть неизбежное, но его подруга, судя по всему, была настроена решительно. Она хотела лично взглянуть на это самое гнездо разврата в Норвегии, пусть и исключительно мужского толка. Думает, что там с ней поделится информацией о женских клубах, горестно прошептал немец на прощание. А мы с Костей потопали до уже полюбившейся нам кондитерской пекарни, тратить суточные, кои сегодня нам выдали. Посмаковав незнакомые ранее даже мне лакомства, идем обратно и видим выходящих из здания джаз-клуба Торстина и Эмильен. Девушка была в гневе и стремительно двигалась в нашу сторону. Торстин, глядя на ее пылающее лицо, поспешил оправдаться. «Вот он, Штыба. Это он сказал, что там гей-клуб. Сдал он меня без малейших колебаний. Это обычный стриптиз-бар». Возмущенно ткнула в меня своим идеальным наманикюренным пальцем Эмильен. «Ну и поют там тоже. Вернее, завывают. Джазом это назвать сложно». «Да ладно», — удивился я, а Костя, услышавший интересное слово, тут же пихнул меня, требуя перевода. «Чё она там мелит?» «Конечно, слово, которое привлекло его внимание, было не джаз, а стриптиз. Вот из-за него-то Цзю и заволновался. Обманули нас, брат», — хмыкнул я. «Там не мужики-извращенцы собираются, а девушки, почти без одежды, танцуют около шеста». «Чего?» — выдохнул Костя, мгновенно оживившись и, опять прибольно ткнув меня в бок, предложил. «Толян, давай зайдем. Из комсомола хочешь, чтобы поперли?» «Пугаю я друга. Да и пусть. Ты представь только, как я в части буду рассказывать об этом. Да мне завидовать будут больше, чем золоту на Олимпиаде», — уговаривал Костя. «Толя, как хорошо, что ты тут», — вдруг раздалось за спиной, и я увидел бегущую ко мне Марту. Моя потеряшка наконец объявилась, но ее машины поблизости видно не было. «Ты почему без охраны?» — обняв подругу, спросил я. «Охрана? Зачем она? Дедушкой тот иной раз без охраны ходит». На вопрос «почему?» дед как-то ответил, что у него 4 миллиона телохранителей. «Марта, а зачем ты нам лапшу на уши навешала?» — решил выяснить вопрос с мнимым гей-клубом Цзю. «Лапшу? Что он сказал? Он есть хочет? Вас плохо кормили на ужине? Я растерзаю повара и хозяина гостиницы», — внезапно разозлилась Марта, поняв из русских слов Цзю только слово «лапша». «При чем тут повар?» — не понял я, и перевел вопрос Кости на немецкий. «В общем-то, это и мне интересно. Зачем ты наврала про гей-клуб? Просто я повару дала денег, чтобы питание у вас было лучше. Ваше руководство же на всем экономит», — сказала девушка с легким вызовом. «Марта, обманывать зачем было?» — спокойно, но настойчиво перебил я, одновременно отметив про себя, что надо будет уточнить, кто и за что у нас платит. Я задумался. Деньги у Марты точно есть, но вот сколько их, не думаю, что много, даже несмотря на происхождение подруги. Упс, а если на нее переписать мои акции Microsoft-то? Точно, временная страховка, если что. Мирослав, портье с добродушным лицом, конечно, парень нормальный, но кто знает, люди меняются. А акции-то там на приличную сумму, шестизначная цифра, в кронах, конечно. Нельзя это дело пускать на самотек. Так, надо звонить в Данию. Но куда, на работу или на домашний телефон? Есть еще мобильный его брата, живущего в Финляндии. Но неудобно как-то с такой просьбой через родственников обращаться. Хотя с другой стороны, время не ждет. В общем, повела себя как ревнивая собственница, погрузившись в свои мысли, я уловил только окончание оправданий подружки. Да там и так все ясно. Если разобраться, я и сам бы не прыгал от радости, узнав, что Марта решила заглянуть в мужской стриптиз-клуб. «Хочешь, зайдем?» – предложила Марта. «Что? Что она говорит?» – суетился рядом Сзю. «У меня-то нет большого желания», – начал я, не сильно при этом кривя душой, ведь стриптиз-клубы в свое время поднадоели. «Но вот мой друг, он солдат сейчас. Впрочем, наверное, не получится. Место людное, нас могут увидеть из гостиницы. Не увидит, тут еще один вход есть, сбоку. Идем?» С мрачной решительностью предложила Марта. «Ну раз так, пусть парень посмотрит на страшных норвежских девиц. Наши советские девушки куда как красивее». У двери бокового входа никого не оказалось, да и сама дверь была плотно закрыта. Но Марта, не растерявшись, постучала несколько раз. Через мгновение дверь приоткрылась, и на пороге появился косматый мужик, больше похожий на байкера, чем на охранника. Девушка с каменным лицом сунула ему в руку купюру, не разглядел, какую именно, но явно не мелочь, и нас пропустили. «Ты что, была тут уже?» – удивился я прошаренности подруги. «Хакан, зараза, на свои 16 лет сюда ходил с друзьями», – скривилась она, шагнув в полумрак коридора. «А ты с ним?» – поддел я. «Конечно, нет», – фыркнула Марта, оглянувшись на нас с Костей, чтобы убедиться, что мы за ней успеваем. «Но я же не слепая». Потом услышала, как они хвастались. Решила проверить, что за место. И, обычный клуб, пожала плечами Марта, просто шумно и скучно. «Но вам, возможно, будет интересно. Мы прошли узким коридором, через увешанную картинами и зеркалами узкую, но длинную комнату, где сидело пяток парней с разными музыкальными инструментами. Скорее всего, это подсобка. И, наконец, мы в стрип-клубе. Темный зал, приглушенный свет, разрываемый вспышками разноцветной цвета музыки, пустая сцена, где, очевидно, выступали отдыхающие сейчас в подсобке лабухи. Воздух был тяжелым, пропитанным запахами дешевого парфюма и сигаретного дыма. Барная стойка почти пустовала, за ней скучал бармен, а вот десятка-два столиков были полностью заняты. В центре зала стояли две клетки, где в ритм музыки извивались стройные девичьи фигурки разной степени раздетости. Одна была еще полностью ХМ, ну пусть будет одета. На ней были и сапоги, и юбочка, и шляпка, и чулки, а вот у второй из одежды имелись только блестящие крохотные трусики, едва прикрывающие самые интересные места. «Ао!» — только и сказал Сзю, увидев задорно подпрыгивающую голую грудь девицы, а затем и другие части тела танцовщицы. Девица, не стесняясь, периодически показывала все, чем ее одарила природа. Кроме природы, стриптизершу щедро одаривали и гости клуба. Из ее блестящих трусиков торчали купюры разного достоинства. «А сколько надо денег ложить?» – спросил мой друг. Увидев, как Сзю достает из кармана горсть монет, я даже не стал поправлять, что вообще-то надо говорить не ложить, и даже не класть, а правильнее будет засовывать. Костян, она тебе что, свинья-копилка? Ты зачем монеты достаешь? Бумажки надо. У меня после пекарни только монеты остались», — убитым голосом произнес Костя. «Я специально менял бумажки на монеты, думал собрать разных для коллекции. У меня есть. На». Лезу я в бумажник, пока Марта договаривается с официантом о столике для нас. «Ушла. Не успел». С неподдельной горечью в голосе выдохнул Костя, наблюдая, как дверца клетки открылась, и танцовщица исчезла в подсобке, оставив свою коллегу в одиночестве под жадными взглядами мужчин. «Придет скоро, можешь пока вон той запихать», — предложил я. «Не мне это понравилось. Я подожду», — решительно отмахнулся друг. Сели за столик. Я глянул ценник в довольно скудном меню и был неприятно удивлен дороговизной. Причем половина блюд я и не знал, что из себя представляют, но по 10 баксов за блюдо — это сильно дорого. У меня с собой чуть больше 200, причем не баксов, а норвежских крон. А если Марта закажет чего-то дорогого, вот, например, что это за 500 крон? На норвежском языке не разобрать. На цены не смотри, я заплачу. Я знаю, вам мало меняют, — сразу сказала Марта. Ну да, тупанул. Привык, что у нас мужик за все платит, а тут за меня платит. Надо переговорить насчет акций поскорее, чтобы не выглядеть совсем альфонсом. Опять подсчитываю свои капиталы в голове. Мирослав, я знаю, купил акции на 250 тысяч крон, а это почти 23 тысячи баксов. И ценник был вроде 11 центов. Короче, у меня туева куча этих акций. Решено, завтра найду возможность позвонить портье. Ян, конечно, передавал привет от меня парню, но, как говорится, тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. У Марты сохраню. Заказывайте все, что хотите, великодушно заявила Марта. Даже вот это, я ткнул в самую дорогую строчку меню. Ты хочешь заказать приватный танец? Прошипела Марта. Глаза девушки сузились, и похоже, что ее ангельское терпение и чувство вины за обман испарились одновременно. Глава 15. Так это приват-танец, а что это такое? Заявил я как ужик на сковороде, изобразив смесь искреннего недоумения и наивности. Вышло вполне правдоподобно. Откуда советскому гражданину знать о таких западных развлечениях, как приват-танцы? 15 минут в отдельной кабинке, только ты и одна из девушек-танцовщиц, пояснила Марта, и голос ее задрожал. Она будет об тебя тереться, ты можешь ее лапать, остальное нельзя. Но мало ли, вы же там вдвоем будете. Ты этого хочешь? Глаза Марты предательски заблестели, налившись слезками. Сердце кольнуло. Видеть ее такой ранимой оказалось больнее, чем пропустить апперкот. Ну уж нет. Даже если когда-то и хотел бы испытать эту диковинку, сейчас мысль об обиде, которую я могу нанести подруге, напрочь отбила всякую охоту. Я не владею норвежским. Откуда мне знать, что стоит 500 крон? И такое про меня думать. Марта, я расстроен. С укором произнес я, изображая оскорбленное достоинство. Да, сразу поверила мне подруга и, смутившись, добавила. И правда, откуда? Что она говорит? Штыба, бля, переводи сразу. Толкает меня в бок Костя, которому хочется быть в курсе событий. Я вздохнул и перевел. 15 минут, а что так мало, удивился Цзю. Похоже, в его голове уже начали созревать какие-то планы. А тебе откуда знать, мало это или нет, с подозрением уставился я на друга. Ну логика, развел руками Костя. На тренировках раунд 3 минуты длится, это ж всего 5 раундов. Хочешь дольше, женись. Улыбнувшись, пошутила Марта, и я понял, что угроза ссоры миновала. Пришлось и это переводить. Да ну, она же шутит, да. Талиныч, заерзал на месте Костя, бросая на меня вопросительный взгляд. Если надо, я заплачу за твоего приятеля. 500 крон, это мои недельные карманные деньги, но я накопила уже, предложила Марта, и я озвучил предложение другу. Да, а ту, что ушла, можно. Сзю снова пихнул меня в бок, не отводя глаз от клетки. Я отдам. 500 крон, это по-нашему рублей 30 же, у меня деньги за икру уже есть. И я все равно собирался бинокль продать. Кстати, хорошая мысль спровадить Костю. Пока он будет договариваться о своем привате, у нас с Мартой появится возможность обсудить деликатные финансовые вопросы. Но договариваться о привате пришлось снова Марте. Местный персонал, несмотря на антураж заведения, английский понимал так себе. Марта с деловым видом направилась к бармену. Сзю тем временем сидел как на иголках, готовый в любую секунду сорваться с места. «Знаешь, Марта, — начал я, — когда мы остались с подругой вдвоем, у меня есть акции. 2 года назад, ну почти 2, я попросил одного человека купить мне их на большую сумму. Откуда у тебя большая сумма?» Марта бросила на меня взгляд, в который мне почудилась тень снисхождения. «Ну, — задумчиво протянул я, подбирая слова, — можно сказать, что я вовремя оказался в нужном месте». Пришлось рассказать подруге про свою удачливость на ставках и про Мирослава. Выслушав, Марта чуть приподняла бровь, как будто сомневалась в моих словах, а потом произнесла. «Ты меня удивляешь. У тебя был план, или ты наобум вложился, и как тебе могло так повести? Я хорошо разбираюсь в спорте. И план был, конечно», — с уверенной улыбкой ответил я. «Я не настолько безрассуден, но сейчас не в этом суть. Мое предложение — переоформить акции на тебя». Теперь настала ее очередь задуматься. «Почему на меня?» «Потому что доверяю тебе», — сказал я честно. «И еще мне кажется, что там они будут в большей безопасности». «Там, это про Норвегию или про меня?» — уточнила подруга. «И то, и другое», — признался я. «У нас, в Союзе, не самые стабильные времена. Да и портье этот, Мирослав, хоть и нормальный парень, но кто знает, вы, русские, конечно, чудаки». Такие деньги чужому человеку, а если не отдаст, тогда придется навестить его, пошутил я, разглядывая свой кулак. Толя, «Толя», — заволновалась подружка, — «да забуду, и все, легко пришло, легко ушло, я там по факту потерял 500 крон, это 15 минут в приват-кабинке», — быстро успокоил я девушку, ибо Марта в мою решительность найти обманщика и разобраться с ним, поверила. «Ты действительно так хорошо в спорте разбираешься, например, вон в том матче кто победит?» Марта кивнула в сторону большого телевизора в самом углу зала, за которым столпились пятеро мужиков. Они что-то горячо обсуждали, держа в руках пивные кружки. Я присмотрелся. На экране мелькали футболисты в красной и синей форме. Черт, это же Кубок УЕФА. Полуфинал. Наполи против Баварии. Этот матч я прекрасно помнил. Смотрел его в будущем, а потом еще пересматривал, вместе с ответным матчем и финалом. Там была не просто игра, а настоящий спектакль. На поле творил магию сам Карика, бразильский гений футбола. Хотя его настоящего имя я так и не запомнил, да и кому это нужно. Карика и все тут. Бывали клички у футболистов и похуже. Например, всегда забавляла погоняла другого бразильца, Кака. «Ну что, эксперт?» — хихикнула Марта, явно заметив мое выражение лица. Я на секунду задумался, сказать правду или сделать вид, что не знаю. Решил разыграть свой козырь. 2-0. «Победит Наполи», — твердо произнес я, не отрывая глаз от экрана. «Правда?» — удивилась Марта. «А откуда такая уверенность? Видишь номер 19-й? Это Карика, бразилец. Он сделает свое дело. Запомни мои слова. Этот парень сегодня станет героем», — ответил я. «Моя уверенность Марту, похоже, впечатлила. Ставка?» — азартно спросила она, ее глаза блестели. «Где ты сейчас сделаешь ставку?» — удивился я. «Тут, в этом же здании. На первом этаже есть букмекерская контора», — пояснила девушка, оглядевшись. «Если поторопимся, трансляция еще не началась». Действительно, начало матча было в 7:30, об этом я читал в «Советском спорте», когда скучал в ожидании вылета. А сейчас, я глянул на часы, 20 минут восьмого. Знаю, что и после начала матча ставки принимают, но с меньшими коэффициентами. Или в Норвегии сейчас не так. Пошли, Марта уже встала и потянула меня за руку. Я, поколебавшись секунду, кивнул. «А Костя?» – обеспокоился я, все же оставлять друга одного в столь специфическом месте не хотелось. «Да пока девушка подготовится, пока придет, пока станцует, есть у нас время», – уверенно заявила Марта, горя азартом. Мы снова шагнули в узкий коридор, но теперь дорога вела не вверх, как раньше, а вниз по небольшой лестнице. С каждым шагом становились слышнее гул голосов и отдаленный грохот телевизионной трансляции. И вот мы в букмекерском салоне. Просторное помещение с низкими потолками было заполнено людьми. Большинство толпилось у небольшой сцены, где готовили экран для трансляции. На одной из стен висела доска с выведенными на ней мелом коэффициентами на все текущие матчи. На победу Наполи давали всего 1.7. Немного, прямо скажем. «А на счет можно? 2-0, Наполи победит», — спросил я на английском. И, о радость, меня поняли. Крепкий мужчина за стойкой бросил быстрый взгляд на меня, потом на Марту, затем снова на меня. Видимо, решил, что перед ним какой-то американец. Фигура спортивная, английский приличный. 8, мистер, с уважением проговорил он, указывая на коэффициент для точного счета. «Примите ставку на 2-0 и вторую в связке на победу Штутгарта», уточнил я, кивнув на другую строчку на доске. Там коэффициент был всего 1-3, Штутгарт считался фаворитом, но я точно знал, что матч сложится в их пользу, в финале им играть с Наполи. А вот в комбинации с победой Наполи с точным счетом все уже выглядело гораздо интереснее. 10-4. Услышав мои расчеты, Марта заметно оживилась. «Ты уверен?» – прошептала она, понизив голос, словно обсуждала государственную тайну. «Абсолютно», – ответил я, расплывшись в улыбке. «Ставим немного, но если сработает, на шоколадки тебе хватит до конца года». Мужчина за стойкой записал наши ставки, а я полез в кошелек. «Сколько?» – оживился крепыш за стойкой, чуть подаваясь вперед. 200. Я достал свою скромную заначку и положил купюры на стол. «И еще 9000, мило улыбаясь, добавила Марта, вынимая из своей небольшой сумочки несколько фиолетовых банкнот по 1000 крон с изображением какого-то дядьки. Букмекер слегка прищурился, оценивая внезапную щедрость. «Держите». Протянул я деньги через стойку. «Почти максимальный лимит выдачи», – заметил мужчина, кивая на висящую за его спиной бумажку с правилами, где говорилось, что максимальный выигрыш этой конторы ограничен 100 тысячами крон. «Но учтите, сегодня выдачи не будет», – предупредил он, уже записывая ставку. «Мы платим только на следующий день. Бывают скандалы, протесты, их в течение часа подают, и тогда мы ждем окончательного утверждения результатов. А я уверен, что протестов не будет», – улыбнулся я, пристально глядя ему в глаза. Мужик ухмыльнулся в ответ. «А я уверен, что деньги свои мы не потеряем. А вот вы рискнули. Окей, Сенкс», – небрежно поблагодарил я букмекера, сунув квитанцию в карман. «Хорошие часы, мистер», – мужик кивнул на мою руку, явно заметив блеск механических бланпин. «Дедушка тоже похвалил твои часы», – шепнула по пути назад Марта, глядя на меня с нескрываемым любопытством. «Выигрыш пополам». «Ну уж нет, ты рискуешь деньгами, значит, твой и выигрыш», – категорично отказался я, делая себе зарубку в голове, узнать, сколько же эти часы стоят на самом деле. «Часики», – хмыкнул я про себя. «Ян Севелин, помню, уверял, что они стоят около $5000, когда вручал их мне. Тогда он решил так рассчитаться за информацию, а я, не особо интересуясь модой, принял подарок без излишних эмоций. Но теперь, раз уж и букмекер, и сам король их заметили, видимо, Ян не соврал. Толичка, но это нечестно», — возмутилась Марта, переходя на мой родной язык. «Если бы не ты, я бы не выиграла». В ее словах, конечно, была железная логика, но на кой мне 45 тысяч крон, куда я их дену? «Мы еще не выиграли, но мне приятно, что ты веришь в меня и мои прогнозы», — примирительно улыбнулся я. «И ладно. Пусть моя часть выигрыша хранится у тебя на наши будущие летние расходы в СССР». «Летние расходы?» – переспросила подруга. «Ну да, кто-то же должен оплачивать поездки по Енисею, шашлыки и рыбу», – подмигнул я. Марта рассмеялась и неожиданно крепко обняла меня. «Ты такой настоящий, Толичка. Мне с тобой очень спокойно, а мне с тобой тревожно. За твои деньги, за твой норвежский характер, за наши прогулки летом», – усмехнулся я, обнимая ее в ответ. В глубине души я, конечно, знал, что рядом с такой девчонкой тревожно будет всегда, и все равно не хотел ее отпускать. И пока мы так припирались, успели вернуться в клуб и застать момент, как моего друга активно прессует официант. Он, красный как рак, требовал, если я правильно понял, расплатиться за приват. Девочек в клетках уже не было. Видимо, они или отдыхали, или выполняли свои прямые обязанности в приватах. Зал словно опустел. И теперь в центре внимания оказался джаз-банд, участники которого, изрядно фальшивя, мучили свои инструменты. Играли паршиво, и ясно, что посетители сюда приходят не музыку послушать. Сзю что-то бурчал, уставившись на стол с остатками чая, явно оправдываясь. «Я вас не понимаю», — врал мой друг, хотя сто пудов уверен, что все он понял, ему же чек суют под нос. «Хиллоу, бой, мани, yes of course», — вмешался я с наигранным оптимизмом, чем сразу привлек внимание официанта, и развернулся к Марте, ожидая кэша. «То ли я все деньги поставила на матч», — убитым голосом произнесла подруга. «Немного осталось, но 500 не будет. Вот этого мне не хватало. Толян, ты сказал, заплатишь», — обрадовался Костя нашему появлению. «Я верну, честно, как и обещал, Russian туриста, облика морали». Вздохнул я и принялся снимать с руки часы. Марта в азарте все деньги запулила на ставки. «И что делать? Оставлю в залог дорогие часы, а завтра выкуплю. Впрочем, как я это сделаю? Разве что у Марты и занять опять же, ведь пацаны со сборной свои кроны уже потратили, а у меня в гостинице гроши остались. Мало, сука, нам меняют. Хотя о чем это я? Выигрыш. Стиба». За спиной официанта появился мощный мужик лет 40 с характерными сломанными ушами, явно выдававшими в нем борца или бойца. «Олимпик чемпион, перфектли». «Ес», выдохнул я, решив не исправлять перековерканное произношение своей фамилии. Ясно, нарвался на фаната. «Константин Цзююю». Не теряя времени, указал я на нашего любителя приватов. «Олимпик чемпион, Цю, ху из ИТ», подозрительно прищурился дядька, разглядывая Цзю. «Реал Рашин, ну да, на русского Костя похож, как я на индийского гуру, ес». Как можно шире улыбнулся я фанату. «Фруди, бр-бр-бр», рыкнул на своем дядька, махнув парню рукой. Официант мигом исчез, словно растворился в воздухе. Марта тут же что-то строго ответила хозяину на его родном языке и, обернувшись ко мне, пояснила: «Это владелец заведения. Он сказал, что угощение за счет заведения, но я ему пообещала, что сегодня же счет закроют. Мне только телефон нужен, Йохансену позвонить, он тут во дворах стоит. После короткой перепалки, в которой Марта держалась с королевской твердостью, было решено, что еду и напитки оплатит она, а все прочие услуги, при этих словах дядька расплылся в похабной ухмылке, за счет заведения. Магнар, так звали владельца заведения, оказался моим фанатом, и, как выяснилось, очень личным. Он с энтузиазмом припомнил, как я в финале Олимпиады отправил в нокаут кенийца Вангилу. Для Магнара это был не просто спорт, а почти что личная победа. Оказалось, у бывшего борца свои счеты с народом из Восточной Африки. Его жена, как он грубо выразился, утекла в саванну, ушла к кенийцу. С тех пор к этой нации он питал стойкую антипатию. «Раша Стронг», — заявил Магнар, хлопнув меня по плечу, и развернулся к Косте. «А вам, мистер чемпион, еще один приват за счет заведения». Цзю, хоть и числился пока советским человеком с высокими моральными устоями, от привата отказываться не стал. Уже позже, когда мы возвращались, друг по секрету признался мне, вместо того, чтобы воспользоваться возможностями привата, как это принято, он почти все время пытался поговорить. Я же не просто так. Интересно было, как она к этому пришла, какие мечты были в юности, начал оправдываться Костя, когда я в недоумении на него уставился. В результате время истекло, а он даже не спросил у девушки ее контакты. И чего тогда ходил? Ухмыльнулся я. Ну, зато узнал, что она училась на педагога, но ушла в танцы, смутился Костя. А потом и в этот, как его, клуб. Потрясающее исследование. Хлопнул я его по плечу, оставив дальнейшие комментарии при себе. Ко всему прочему, Магнар любезно разрешил нам с Мартой воспользоваться телефоном у себя в кабинете. Мирослав, Гутенабенд. На мою удачу мой держатель пакета акций оказался дома. Толя, удивился тот, услышав мой голос. Ты в Европе? Совсем рядом, в Осло, пояснил я и, стараясь не терять времени, объяснил собеседнику ситуацию. Мирослав оказался человеком деловым и, самое главное, честным. Он сразу сообщил, что завтра может прилететь в Осло, преодолеть ему придется всего лишь 500 километров, пустяк даже по европейским меркам, и добавил, что привезет весь пакет акций и передаст кому я скажу. Вот ведь врут про капиталистов. Честный парень. Я поинтересовался, как дела с моими активами. Мирослав, чуть помедлив, сообщил. Толя, есть небольшие изменения. С осени акции упали в цене с 37 центов до 33 ха. Упали? Ну и ладно. Отмахнулся я, прикинув в уме конечную сумму. Там ведь больше 200 тысяч акций. Даже по нынешней цене, это целое состояние. Мирослав, явно ожидавший другой реакции, после моих слов заметно расслабился. Марта в кабинете хозяина клуба успела кому-то позвонить, наверняка на сотовый, а значит, ей купили новый телефон, и не надо бегать с пейджером как лох, и дала команду, наверное, своему водиле, закрыть счет в баре. «Толян, завтра надо вырваться в город. Гунмаргит мне свидание назначила», — шепнул довольный друг, когда мы вернулись. Он время зря не терял и сходил на приват во второй раз. «Пришлось посовещаться с Мартой, ведь на завтра у нас запланировано мероприятие, едем вместе с ней в детский боксерский клуб моего имени. Ваших известят, и тебя отпустят», — пообещала организаторша. «Денег бы на угощение для девушки. Толян, кому бинокль можно впарить по-быстрому?» Заволновался Цзю. «Завтра будет валюта», — обнадежил друга я. «Что? Еще неизвестен результат? Только что забили второй гол итальянцы». «Конечно же, я оказался прав. И Штутгарт, и Наполи победили, причем Наполи с нужным мне счетом». Мы вернулись в отель уже к 10 вечера. Я, нацеловавшись вдоволь с подружкой, был благодушен. Костя, пощупав норвежскую девку и мечтая о завтрашнем дне, тоже имел сияющее выражение лица. Копцев заловил нас в фойе прямо у входа. «Ребята, хорошо, что вы вернулись. Скоро отбой. Хоть и нет у вас завтра боев, но все же, к тому же нарисовались некоторые проблемы. У нас все хорошо, просто гуляли», стал нервничать Цзю, грозя спалиться ненужной суетой. «Что случилось, Константин Николаевич?» Глава 16. «А что именно?» Спросил я ровным тоном, отодвинув Цзю, который заслонял мне обзор. «Шалва напился», обреченно выдал Копцев, будто это уже третий пьяный боксер за день. «Услышал тут по местному телевидению про митинг в Тбилиси, разнервничался. Еще и бой сегодня слил. Теперь орет, что ему срочно нужно домой, чуть ли не прямо сейчас, а сам, в дымину. А что в Тбилиси-то случилось? Спросил Костя, с таким простодушным любопытством, будто речь шла о погоде. Да нормально все, запнулся Копцев, но, взглянув на лицо Кости, понял. Парень точно не в курсе событий. Потом успокоился и махнул нам рукой. Спать идите. А ты, Толя, будь готов. Завтра с утра к тебе из советского спорта какой-то человек нагрянет. Наверное, интервью взять хочет. Интервью? Ха. Знаю я, что они хотят. Бумага им нужна. Наконец-то наметились подвижки. Может, расквитаюсь и с этой головной болью. Снилась всякая фигня. В основном бабы. Марты среди них не было. Утром проснулся рано. Настроение бодрое, хоть в горы, хоть на турнир. Да только мне туда не надо. Разрешили остаться в гостинице. Жду какого-то журналиста, который, ясное дело, приедет не ради интервью, а решать свои дела с бумагой. Еще я жду Марту. И потискаемся, и разбогатеем заодно. Правда, когда она приедет, неизвестно, но обещала появиться пораньше. Впрочем, квиток букмекеров у меня, так что деньги я могу забрать сам. Да и потискать в гостинице есть кого. Только что заселились две дамы лет 30 с хвостиком. Такие в самом соку, будто сошли с глянцевой обложки. Сидя внизу в фойе гостиницы в ожидании журналиста, я буквально кожей ощутил их откровенные взгляды на себе, будто кто-то утюгом по спине прошелся. Даже вспотел. Мне нужен штыба. В холл гостиницы ворвался высокий паренек лет 20, с непропорционально длинными ногами и какой-то щенячьей энергией. Выглядел он больше как студент-второкурсник, чем важный представитель солидного издательства. «Друг, ты из советского спорта?» Я дал понять парню, что искать больше никого не надо. «О, привет!» Буквально засветился тот, узнав меня. «Видел твое фото, но вживую ты немного другой. Хотя, может, это фингал тебя портит». Это он так намекнул, что в действительности я еще страшнее, чем на фото. А я думал, издательство пришлет кого-нибудь посолиднее. Вернул я комплимент парню. Тот, кажется, не обиделся, а лишь беззлобно рассмеялся, сразу расположив меня к себе. Ну что ж, сработаемся. Нам бы переговорить без лишних ушей. Паренек протянул мне руку. Николай, можно Колян? Окей, Колян. Пожал я его довольно крепкую пятерню. Ты это не один, с наргом из федерации, но он в машине ждет. Ладно, пошли в местный ресторанчик, предложил я, махнув в сторону заведения неподалеку. В небольшом ресторанчике нашего отеля царила утренняя тишина. Персонал лениво перекладывал столовые приборы, а бармен у стойки полировал уже и без того блестящую поверхность. Завтрак давно прошел, до обеда далеко, но тем не менее нам быстро подали два дымящихся кофе. «Каков наш план?» – спросил я у Коляна, отпивая обжигающий напиток. «Поедем сразу в фирму по продаже бумаги? Зачем? Уже все давно сделано. Твоя задача другая». Колян откинулся на спинку стула с видом человека, который полностью контролирует ситуацию. И мне доходчиво пояснили мою роль. Толкач, но не местного бизнеса, а разрешительных процессов в СССР. Власов вчера о чем-то таком мне обмолвился, но тогда не хватило ни времени, ни желания вникнуть в суть. А теперь, слушая подробности от Коляна, я начал догадываться, зачем именно меня подключили. Сначала заедем в клуб имени олимпийского чемпиона Анатолия Штыбы, уверенно начал излагать свой план Колян. Тут их в Осло 2, нам любой подойдет. Там проведешь небольшую тренировку так, для показухи, мужик из федерации, который со мной, нам поможет. Потом едем в федерацию бокса Норвегии. Там нас уже будет ждать пара журналистов. Выдвинешь инициативу, мол, надо помочь норвежским спортсменам с наглядной агитацией и рекламными изделиями. Собеседник выдержал паузу, давая мне время осмыслить услышанное. Норвежская сторона, конечно, поддержит тебя, продолжил Колян. Они же сами и выйдут с предложением к Советскому Союзу. И тут я, как представитель издательства, сообщу, что мы готовы взять все расходы на себя. От них, только материалы. Собственно, на этом твоя задача и выполнена. И все? Спросил я с легкой иронией. Да, друг, именно все. Дальше пусть взрослые дяди разруливают. Колян ухмыльнулся. Ну а где бумагу-то брать, и кто нам позволит оплачивать все эти брошюры и плакаты? Спросил я, чувствуя, что пока не до конца въехал в эти махинации. Да все уже есть. Колян махнул рукой. И бумага, и номенклатура согласованы, и цены рассчитаны. А расходы сколько их там? В Норвегии всего 14 клубов твоего имени. Было 13, машинально заметил я. а теперь 14. Отмахнулся он, но это копейки, зато на законных основаниях дает возможность закупать бумагу за наши инвалютные средства, а они у нас есть, и будет еще больше, если Министерство внешнеэкономических связей даст добро. Решение почти согласовано, процентов на 90. А зачем это министерству? Не выдержал я. Для финансирования международной деятельности. Звучит красиво, не так ли? Главное, что это их бюрократическая кухня, а у нас прямой доступ к ресурсам. Главред этим сам занимается. У него на старой площади такие связи, какие нам с тобой и не снились. Колян указал пальцем наверх, намекая на высокий уровень. Вид у него был довольный, будто он только что услышал звон монет, упавших в копилку издательства. Мне Власов говорил, решил козырнуть я знакомством с членом Политбюро, что финансирование хорошо бы сделать совместным. Так и есть, кивнул Колян, явно впечатленный услышанным, но не особо удивленный. Я этим и занимаюсь, но пока что результата нет. Федерация бокса Норвегии уже и так на турнир потратилась. Да и бедные они, как церковные мыши. Это у нас на спорт денег не жалеют, а тут не могут найти паршивые 50 тысяч крон. Попробую помочь, говорю я, прикидывая в голове, что часть своих акций можно и продать. Хотя зачем мне это? Да что ты можешь сделать? Пренебрежительно отмахивается Николай и, вставая из-за стола, добавляет: все, нам пора. Но уехать сразу не получилось, прибыла Марта, и вовремя. Я обнял подругу, притянув ближе, и шепнул, чтобы про выигрыш она пока молчала. Нехилая машинка, протянул Колян, внимательно осматривая средства передвижения Марты. Он пока не понял, кто эта эффектная девушка и почему я с ней так любезен. Видимо, решил, что это просто какая-то местная красотка. Но развивать тему не стал, просто пожал плечами, демонстрируя, что ему все равно. Даже не возражал против того, чтобы я пересел в машину Марты. Клуб, а точнее, секция бокса, у нас бы это так называлось, располагался в гимназии, где учились Хакан и Марта. Нам повезло. Тренер, высокий седовласый дедок лет под 60, как раз собирался уходить. Несмотря на возраст, держался он подтянуто и уверенно, словно готов был выйти на ринг хоть сейчас. В секции работали еще два тренера, и как раз шло занятие у младшей группы, где детишки старательно отрабатывали удары. Но я решил, что разговаривать все же лучше лично с руководителем. Не думал, что когда-то буду пожимать руку олимпийскому чемпиону, с улыбкой произнес дед Йонас, так он просил себя называть, показывая свои владения. Скромные комнатки для тренеров, без излишеств, но совсем необходимым. Общая раздевалка, как у нас в обычных спортзалах, и, наконец, просторный боксерский зал. Тут уже было чем гордиться. Стенка для упражнений, пара мешков для отработки ударов, ринг, все выглядело новым. А ведь король молодец, вложился в спортивное оборудование и продолжает финансировать клубы. Да еще и число таких клубов растет, как выяснилось. А вот уровень подготовки детей откровенно разочаровал. Вон тот пухлый мальчишка с красным лицом, его двоечка больше похожа на попытку отогнать комара. А этот долговязый очкарик и вовсе выглядит больше шахматистом, чем боксером. Они старательно повторяли удары за тренером, но, увы, без малейшего намека на технику. Детишкам лет по 12, и, возможно, кто-то из старших и демонстрирует приличный уровень, но мне это пока увидеть не удалось. Скукота, да и только. Но раз уж назвался груздем, разделся, переобулся в кроссовки, благо сумка с формой была при мне, и подошел к мешку. Несколько мощных серий ударов с громкими хлопками сразу привлекли внимание ребят. Пацаны оживились, переглядываясь, а когда тренер представил меня, их глаза загорелись неподдельным энтузиазмом. Что ж, раз такая воодушевленная публика собралась, надо что-то показать. Начал со снов. Правильная стойка, объяснил, показал, поправил у каждого из дюжины ребят. Дальше, работа ног, подшаги, прыжки на носках, челночные движения, уходы с нырком, перемещения по кругу. Как ни странно, лучше всех с движениями справлялся худой очкарик. Его легкость и внимание к деталям приятно удивили. Я даже имя спросил у парня и, одобрительно похлопав его по плечу, заставил остальных откровенно позавидовать подростку. Я так увлекся процессом, что не заметил, что в зале за моими движениями следили не только дети. Оказалось, в сторонке стояла уже вполне взрослая и довольно симпатичная девушка с камерой. Щелк-щелк, она не отрывалась от процесса фотографирования, сосредоточенно ловя кадры. Ее внимательный взгляд оценивал не только мою технику, но и что-то еще. Стоящая рядом Мартона фотографа поглядывала с таким довольством, что я понял. Вот она, закадычная подруга принцессы, а ведь ничего так, девчушка. Не ожидал, что мой тип лица может вызвать такой неподдельный интерес у норвежских барышень. Николай активно переводил мои команды, а потом, когда я предложил детворе задать вопросы, взял на себя роль ассистента и в этой части. Все шло как по маслу. Колян выглядел довольным, дети тоже, Марта буквально сияла, а тут еще в зал влетел Хакан. У него в это время, наверное, шли занятия, и, похоже, он решил сделать перерыв. Хлопнув Марту по спине, он дружелюбно поздоровался со мной, а потом, заметив мешок, без лишних слов изобразил двоечку. Удар у него, кстати, оказался весьма правильным, парень явно имел практику. Николай заметно напрягся, переводя взгляд с Хакана на меня, и стало понятно, что кронпринца Норвегии он узнал. Мой переводчик прищурился, его взгляд переключился на Марту, потом на девушку с камерой. И тут, похоже, в голове парня сложился пазл. Лицо стало удивленным, глаза чуть округлились. Он даже рот приоткрыл, позабыв перевести мой очередной ответ детям. «А ты, брат, думал, мы тут мышей не ловим? Ха, 50 тысяч крон, да свои отдам, если надо». С наглядной агитацией в этом зале реально было плохо. Голые стены, ни плакатов, ни даже фотографий местных чемпионов. Решил оставить клубу свои перчатки. Как только объявил об этом, зал взорвался восторженными воплями, такими громкими, что казалось, стены рухнут. Эти перчатки я прихватил из запасных, специально на случай чего-то подобного. Да, они изрядно пошорканные, но именно в этом их фишка. Новенькие можно в магазине купить, а такие, потрепанные, несут свою историю. Сразу видно, эти перчатки побили немало морд, причем вот буквально вчера одну норвежскую. Неожиданно в зал ворвалась разъяренная фурия лет 40, стильно и дорого одетая в брючный костюм. Дамочка, сверкая бриллиантами в сережках и массивном колье, почему-то тыкала на маникюренным пальчиком в мою сторону и что-то громко вопрошала на норвежском. В другой руке у нее был сотовый телефон, а это в Норвегии сейчас роскошь. И вообще, все во внешнем виде незваной гостьи кричало. Я не из тех, кто терпит отказ. Фотограф, явно привыкшая к таким сценам, спокойно щелкнула меня еще раз и, пожав плечами, произнесла: «Я, мама, диар хам». Слова прозвучали как приговор. «Кто хам?» Я на всякий случай сделал шаг за подростка-толстяка, ведь гостья была очень убедительная в своей ярости и направлялась прямо ко мне. Она сказала: «Да, мама, это он», — перевел Николай, явно не понимая причину волны злобы и ненависти, исходящую от незнакомки. «Да и я ее не понимал. Че надо?» — с опаской спросил я, но ответа не дождался. Дама рванула на меня, как разъяренная тигрица. Удар когтями по морде был бы неизбежен, если бы я не был олимпийским чемпионом по боксу. Нырнув под круговой удар дамочки, я почувствовал, как ее маникюр свистнул где-то в районе моего уха. «Спроси, что этой дуре надо?» В шоке выкрикнул я Коляну, отходя назад. «Хва вильду, дин тоске!» Запальчиво закричал Колян, стараясь заслонить меня своим худощавым телом. «Все-таки мы, советские, своих в беде не бросаем». Но он зря перевел мой вопрос дословно. «Хва саду, рассер, что ты сказал, русский?» Дама тут же переключилась на него и манула когтистой рукой еще раз. Николай, увы, не обладал моей ловкостью, и на его щеке тут же расцвели три ровные, глубокие царапины. Мне стало реально страшно. Дама явно не собиралась останавливаться, а бить ее я не мог, все-таки женщина. И что делать? Поцарапанный переводчик разом прекратил свои героические попытки по моему спасению и быстро отскочил за мою спину в испуге. И старик, местный глава, и тренеры, которые вели занятия, тоже испуганно шарахнулись, не пытаясь защитить знаменитого гостя, чье имя носил их клуб. Короче, все были в шоке, кроме детей. Пацанва она и в Норвегии пацанва. Мальчишки вместо страха проявили неожиданную смелость. Щуплый очкарик рванул к толстяку, чтобы объединиться для защиты своего спортивного кумира.